Мальчик из низшего общества. Повесть для детей и родителей. Глава первая. Так это есть тот самый дом с привидениями? Да, тот самый. А что, не похож? Почему похож? Аркаша, ты уверен, что там живут привидения? Ну, одно точно живет. Почему? Почему, почему? Ты знаешь, кто этот дом начал строить? Кто? Бандит один. А знаешь, почему не достроил? Почему? Убили его. И теперь он здесь каждую ночь. Так вот я сам лично видел его. Да ну, и какой он? Ну, какие привидения бывают? Огонек такой блуждающий, светится. Мальчики затаили дыхание, с опаской наблюдая за страшным домом. Они залегли в высокой траве над самым обрывом, а внизу в широком ущелье стоял недостроенный двухэтажный коттедж, наводя тоску слепыми глазницами черных окон. А внизу, в широком ущелье, стоял недостроенный двухэтажный коттедж, наводя тоску слепыми глазницами черных окон. Темнота быстро сгущалась, на темно-синем небе зажглись звезды, лес вокруг почернел. «А, Аркаш, а почему он, оно, именно здесь? У него что, другого дома не было?» — спросил темненький худенький мальчик. «Был наверняка, раз он бандит. Бандиты, знаешь, какие богатые». А здесь он потому, я думаю, что здесь он деньги спрятал. Привидения всегда так. Где деньги или клад какой прячут, там и появляются после смерти. Ответил Аркаша, светловолосый худенький мальчик лет 11, с добродушным веснушчатым лицом, удивленными голубыми глазами и носиком, похожим на мелкую картофелину. Зачем же ему именно здесь деньги прятать? Что, другого места получше не нашел? Не скажи, Димка, это место хорошее. Глухое, далеко от городов. Так садоводство рядом. Все равно, этот дом не в самом садоводстве, и как бы на отшибе. Аркаш, может нам прийти сюда днем, поискать деньги, которые он спрятал? Ты че, привидение потом к тебе привяжется, никаким деньгам не обрадуешься. А, ну тогда ладно. Аркаш, долго еще ждать? Откуда же я знаю? Я один раз 2 часа лежал. Откуда же ты знал, что увидишь его? Очень просто. Я как узнал, что этот дом строил один бандит, а его потом того. Ну, думаю, обязательно привидение должно быть. 2 часа прождал, огонек увидел, ну и дёру дал. А то страшно. Вдвоем не так страшно, правда же? Правда, неуверенно сказал Дима, темноволосый до черноты загорелый мальчик лет 10. И тут же охнул. В черном окне первого этажа действительно задрожал слабый огонек. Причем он становился то больше, то меньше, и как будто в темноте дома действительно двигалось что-то, то приближаясь к окну, то отдаляясь. Один раз ребятам даже показалось, что они увидели светящийся силуэт человека. «Ну что, теперь веришь?» – торжествующе прошептал Аркаша, ощущая одновременно и панический страх, от которого онемели ноги, и торжество при виде удивленного, перепуганного лица Димки. И возбуждение от опасного, но увлекательного приключения. Он уже предвкушал, как будет рассказывать мальчишкам. Димка мне не верил, а потом, когда в темноте, вдруг... Вдруг Димка схватил его за руку и сжал ледяными пальцами. К дому двигались 2 черные фигуры. На привидения они не походили. Ступали тяжело, и сухие ветки хрустели под их ногами. К тому же фигуры переговаривались мужскими голосами, употребляя в разговоре всевозможные ругательства, к которым мальчики привыкли с малолетства. Подойдя к дому, один из них затарабанил в запертую дверь. По-видимому, дверь открылась, и их впустили внутрь. Мальчики могли только догадываться об этом, так как дверь находилась с другой стороны дома. Зато в окнах замелькало уже несколько огоньков, и задвигались силуэты. «Вот тебе и привидение!» – хихикнул Дима, лукаво и насмешливо косясь на друга. Аркаше на миг стало неловко, но он тут же оправился. «Ну, значит, в этом доме бандитская база. Это же еще прикольнее. Пошли заглянем в окно?» «Да ты че?» «А че? Пошли! Или ты забоялся?» «Еще чего?» Ребята съехали вниз по песчаному обрыву, подкрались к дому, стараясь ступать тихонько и, по возможности, пореже дышать. Словом, самим стать бесшумными, как привидения. Подталкивая и тем самым подбадривая друг друга, они заглянули в окно, из которого доносились голоса. Они увидели маленькую комнатку с кирпичными стенами. Весь ее нехитрый скарб состоял из трехногого стола и стульев с продавленными сидушками, очевидно украденным, из какого-нибудь садового домика. На столе была приткнута свечка, дрожащий огонек, который Аркаша принял за привидение. За столом сидели трое бродяг самого затрапезного вида. Очевидно, это были те двое и кто-то, поджидавший их в доме. «Ну, приступим?» – командовал третий, сидевший спиной к ребятам. «Может, все-таки глянем, нет ли кого? Я какой-то звук подозрительный слышал, будто шаги!» – простуженным голосом сказал один, помоложе, худой и длинный. Ребята, услышав это, затаили дыхание, вжавшись в стену дома. В груди похолодел от страха. «Да кого сюда занесет на ночь глядя? Разве грибника какого?» – пробасил тот, что сидел к ним спиной. Проговорив это, бродяга поднялся, лениво сделал несколько шагов в их сторону, отчего их сердца бешено заколотились. «Да ну, Шурик, мало ли какие звуки могут быть в лесу!» – вступил в разговор третий. «Может, собака бездомная пробежала, а мы трясемся, как зайцы. Эх, что за жизнь! Все трясешься да трусишь! Эх!» Тот, кого назвали Шуриком, сел на свое место. «Ну, мужики, кончай базар! Деньги на бочку!» Мужики нехотя полезли за пазуху, выложили на стол смятые и замусоленные бумажки. «Мало что-то!» – зловеще прошипел Шурик. «Расслабились вы, мать вашу! Или, может быть...» Шурик молниеносно схватил простуженного за грудки, затряс его. «Да ты чего, Шурик, чего? Я тебе побожиться могу!» – загнусил тот. Но ребята видели, что глаза его округлились и побелели. Шурик проворно вытащил у него из-за пазухи еще горсть таких же смятых бумажек. «А это что, сволочь?» – рычал Шурик и тыкал несчастного носом в разбросанные по столу деньги, как нашкодившего кота. «Шурик, успокойся!» – попытался остановить его третий. «Ша!» – гаркнул тот, распалившись. «Или ты, гнида, тоже туда же? Что же ты напарников гнидами называешь? Не по-товарищески это!» – огрызнулся третий и выбил стул из-под Шурика. Шурик ловко отпрыгнул в сторону, в его руке белой молнией сверкнул нож. «А перышко моего попробовать не желаешь?» В этот момент простуженный дико завопил, с грохотом опрокинул стол, свеча погасла. Что было дальше, ребята не узнали. Схватив друг друга за руки, они бросились бежать подальше от страшного места. Они неслись по лощине, не разбирая дороги. Ноги попадали в крапиву, ветки деревьев хлестали по лицу, но они ничего не замечали, мечтая об одном – скорее оказаться дома. Лощина вывела их к реке, а от реки уже рукой подать до деревни. Уже видны огни в домах, уже слышен собачий лай. «Ну вот, мы, кажется, и дома!» – прерывающимся от быстрого бега голосом сказал Аркаша. «Аркаш, а ты узнал этого?» «Конечно узнал, это же дядька Сашка, который скотником к нам устроился. Еще про него говорили, что он в тюрьме за убийство отсидел». «Да, это он, страх-то какой, да?» «Да». «А привидений, получается, нет». «Получается, нет». «Аркаш, ты на речку завтра пойдешь?» «А то! Зайдешь за мной?» «Зайду». Ребята разошлись по домам. Мать встретила Аркашу неприветливо. «Что, нагулялся?» «Нагулялся». «Шляешься где-то целыми днями, по дому не помогаешь. Вот погоди, школа-то начнется, прищучу тебя. Голодный поди?» «Ага». «Ага, садись, ешь». На ужин мать приготовила любимое блюдо Аркаши – жареное сало. Аппетитные поджаристые кусочки шипели в пузырьках кипящего жира. С теплым хлебом и парным молоком просто объедение. Аркаша не забывал бросить кусочек повкуснее коту Ваське, который сидел у его ног и щурил желтые глаза. Ночью Аркаше снились кошмары. Будто бы он попал в тот самый страшный дом, и дядя Саша крадется к нему с ножом, скались в нехорошей улыбке, а глаза у него выпученные, неподвижные, белые. И вдруг появляется мать. И он, Аркаша, прячется за нее и кричит. «Мама, спаси, я боюсь!» А мама отвечает. «Что же ты боишься? Это же дядя Саша, наш новый скотник!» И когда мать смотрит на него, дядя Саша умильно улыбается и прячет нож за спину. А когда она отворачивается, чтобы успокоить Аркашу, дядя Саша корчит зловещие гримасы и украдкой вытаскивает нож из-за спины. Мальчик проснулся, дыша тяжело и часто. Луна заглядывала в окно, заунывно трещал сверчок, Тоскливо кричала какая-то ночная птица. Аркаша вскочил и побежал в комнату, где спала мать. «Мама!» — он принялся трясти ее. «Ты чего?» — просила она сонным голосом. «Мама, давай закроем ставни!» «Еще что придумал? Дома душно. Спи давай!» «Мам, я тебе говорю, закрой ставни! Возле деревни бродят нехорошие люди!» «Не выдумывай, иди спать! Такой большой, а боится с открытыми окнами спать!» Аркаша поплелся к себе. Он долго лежал, прислушиваясь к ночным звукам. Несколько раз ему казалось, что кто-то крадется под самыми окнами. Он зажмурил глаза, но ничего не происходило. В конце концов, он уснул, совершенно измученный.